Председателю Госсовета Ким Чен Ыну прислали 8 июля поздравительную телеграмму президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буньянг Воротит. Адресант выразил уверенность в том, что под руководством Ким Чен Ына дальше будут достигнуты новые успехи в защите Родины, построении сильного и процветающего государства и улучшении жизни населения, а также более огромные успехи в защите мира и безопасности на Корейском полуострове на основе принципа национальной консолидации. Глава Лаосского государства с похвалой отозвался о том, что традиционные хорошие отношения, дружбы и сотрудничества между двумя странами получают непрерывное развитие, принося реальную выгоду народам двух стран и внося вклад в защиту мира и безопасности в регионе и развитие отношений сотрудничества. Он пожелал Ким Чен Ыну здоровья, счастья и более огромных успехов в благородной работе.